день летит из задницы, когда он достал. Все ученики были вместе как один, но явился с неба сильный ураган и наполнил дом, где находились они. И каждый человек загорелся, загорелся, загорелся. И каждый человек загорелся, принимая дух святой. И каждый человек загорелся, загорелся, загорелся. И каждый человек загорелся, принимая дух святой. И явились как бы языки им огня, и все они наполнились духом тут святым, и заговорили на разных языках, так как Дух Святой давал им провещевать. И каждый человек загорелся, загорелся, загорелся. И каждый человек загорелся, принимая Дух Святой. И каждый человек загорелся, загорелся, загорелся. И каждый человек загорелся, принимая Дух Святой. Десятницы, когда он настал, все ученики были вместе как один, но явился с неба сильный ураган и наполнил дом, где находились они. И каждый человек загорелся, загорелся, загорелся. И каждый человек загорелся, принимая Дух Святой. И каждый человек загорелся, загорелся, загорелся. И каждый человек загорелся, принимая Дух Святой.